как располагать к себе людей. Самое важное в общении — это умение расположить к себе людей. Вы не ошибетесь, если начнете беседу со слов «похоже, ты устал, устала». Жизнь ужасно утомительна, и всем кажется, что они либо слишком много работают, либо слишком мало спят. Если ваш собеседник только что вернулся из отпуска, можно подмигнуть и добавить «похоже, тебе не удалось отоспаться как следует». Эта фраза тоже очень хорошо звучит. Никогда не начинайте разговор словами «отлично выглядишь», потому что это отнимает у людей возможность рассказать, как тяжело им живется. Кроме того, румянец у них на щеках, вероятно, лишь результат употребления гремучей смеси из разных лекарств. Для общения с людьми моложе 12 лет отлично подойдет восклицание «Боже правый, как ты повзрослел!». Но ни при каких обстоятельствах не произносите этих слов при женщинах в возрасте от 16 до 60. Что касается мужчин, чем более раскованно вы себя чувствуете в их обществе, тем больше грубостей можете себе позволить. Настоящим друзьям вы запросто можете бросить «Ну как ты, старый вонючий хрен?». Однако таким способом вам вряд ли удастся завести новых друзей. Спрашивайте у окружающих, что они думают о той или иной проблеме. Горькая правда в том, что большинство людей не думают, а просто любят разговаривать, предполагая, что это одно и то же. У некоторых по большинству вопросов есть одно или два мнения, над которыми они тщательно трудились и работали, и потому теперь они просто мечтают высказать эти мнения. Дайте им возможность осуществить свою мечту, только потом не надо глупо таращиться, когда они эту возможность используют. Копирование языка тела собеседника всегда располагает его к вам. Например, если кто-то сутулится, не надо стоять прямо как столб, иначе этот человек подумает, что вы его осуждаете. Однако не слишком увлекайтесь копированием. Если кто-то решил сделать вам чашечку чая, не надо становиться с ним рядом и исполнять пантомиму под названием «заваривание чая». Нависание над другим человеком выглядит угрожающе, поэтому старайтесь по мере возможности находиться ниже уровня глаз собеседника. Этого можно добиться, если присесть или поползти, только не переусердствуйте. Когда вы приходите навестить кого-то в больнице, бессмысленно ложиться на пол возле койки. Вряд ли от этого больному станет лучше, потому что, во-первых, он просто забудет о вашем существовании, а во-вторых, он и без того чувствует себя ужасно плохо после 48-часовой операции. Самый лучший способ расположить человека к себе — дать ему почувствовать свое превосходство. Вам легко это удастся, если вы признаете собеседнику в том, что глупы, грустны и несчастны. Большинство людей и так думают, что для вас характерны как минимум два из этих признаков. Самый быстрый способ дать людям почувствовать свое превосходство — изо всех сил удариться головой об автомобильную фару. Такое действие мгновенно лишает вас чувства собственного достоинства, спокойствия и сообразительности, так что практически любой человек на вашем фоне будет выглядеть так, словно у него все в полном порядке. Если вы очень высокого роста, это, к тому же, поможет решить проблему нависания над другими на пару минут, в течение которых вы, наклонившись, станете в жуткой агонии сжимать голову руками.